В шкафу был он. Мистер Эйси Джонс. Костыли прислонены к стене. Гипсовая повязка на полу. Я поднял ее и стал рассматривать. Очень похоже на гипсовый ботинок без подошвы. Можно сунуть ногу, ступня останется голая, а под ней металлическая скоба для поддержки всей конструкции. Еще там были зажимы, стягивавшие повязку вокруг ноги. Всовываешь ногу в гипсовый башмак, застегиваешь зажимы и готово. Можно считать, что лодыжка сломана. Эйси Джонс всей силой голоса работает на процветание фонда. Эйси Джонс или Карти Тот. Мошенники, наживающиеся на легковерных, лучшие в мире актеры. Я не услышал, как он вошел. Положив повязку башмак на пол туда, где она лежала, я начал закрывать шкаф, когда краем глаза увидел, что он входит в комнату. Я не закрыл за собой дверь офиса, когда вернулся из комнаты секретаря, поэтому у меня не осталось секунды, чтобы приготовиться к встрече. Лицо у него окаменело от бешенства, когда он понял, что я все видел. «Пилот, который лезет не в свои дела», — буркнул он. Когда герцог сказал, что дал вам ключ, он замолчал, потому что от ярости потерял дар речи. Теперь в его голосе не осталось и следа от итонского выговора Карти Тода или австралийского акцента Эйси Джонса. Это был обыкновенный английский. У меня мелькнула мысль, интересно, откуда он взялся и кем был на самом деле. А в нем уживалось тысяча различных лиц, по одному на каждое преступление. Немигающий взгляд бледных серовато-голубых глаз за массивными очками был страшен испепеляющей ненавистью. Белые ресницы, несоответствие которых заметил Мэтью, придавали его глазам безумную, фантастическую безжалостность. Решение, которое он принял, было явно не в мою пользу. Он сунул руку в карман брюк и молниеносно вытащил ее. Раздался резкий щелчок. Я уставился на нож, который появился в его руке, и вздрогнул от ужаса, вспомнив Руперта Тайдермена, выброшенного под насыпь железной дороги. Он сделал шаг назад и, закрывая, пнул ногой дверь офиса и окинулся к каминной полке, надеясь найти там что-нибудь, фотографию, коробку для сигар, пепельницу, чтобы использовать как оружие или щит. А я даже не успел протянуть руку, потому что он не собирался ударить меня ножом. А он бросил его. Глава 15. Нож попал чуть ниже левого плеча. От неожиданности меня бросило вперед, и я сильно стукнулся лбом о край мраморной каминной полки. У меня потемнело в глазах, и, падая, я протянул руку, чтобы ухватиться за что-нибудь. Но там ничего не было, кроме пустого темного каминного очага. С громом и грохотом я повалился на медную решетку камина. Но собственное громыхание донеслось до меня будто бы издали, а потом и вовсе смолкло. Наверное, минут через 10 от духоты и боли я начал медленно приходить в себя. Вокруг могильная тишина, ни звука, ни людей. Ничего. Я не мог вспомнить, где я и что со мной случилось. Тогда я попытался встать. И тут рвущая боль в левом плече полностью привела меня в сознание. Нож все еще торчал у меня в спине. Лежа лицом на каминной решетке, я осторожно завел за спину правую руку. Пальцы легко задели рукоятку ножа. Я закричал от боли, и это было ужасно. А в голову лезли глупые мысли, и я думал: «Проклятие, ведь до медицинской комиссии осталось всего 3 недели и 1 день. Мне никогда не пройти ее». Всегда советуют: не вынимайте нож из раны, от этого усиливается кровотечение. А можно умереть, вынув нож из раны. Прекрасно. Я забыл все советы и помнил только об одном. Эйси Карти Тод оставил меня, сочтя мертвым, и если, вернувшись, найдет живым, то, безусловно, прикончит. Следовательно, я должен выбраться из офиса до его возвращения, и мне казалось совершенно немыслимым разгуливать по Варвику с ножом в спине, поэтому я его вытащил. вытаскивая его в два приема, почти теряя сознание после каждой попытки и уговаривая себя, что это от удара о каминную полку.